Часть 13.1. Дожди прошли, оставив горожан бороться с чудовищными последствиями наводнения. Затопленные дома, унесенные потоками воды автомобили, поднятые на поверхность сточные воды, испорченные товары на прилавках магазинов, и это далеко не полный перечень обрушившихся на страну бедствий. Однако были и позитивные последствия. Умытые дождем фасады зданий подарили городу новый свежий облик, а правительство взялось ремонтировать дороги, канализацию, линии электропередач, телефонные кабели и прочую инфраструктуру. Наводнение показало, что многие коммунальные объекты давно исчерпали свой ресурс, а некоторые – изначально были построены с многочисленными нарушениями. Власти оказались правы в своих ожиданиях. Затянувшиеся выходные действительно сбили градус эмоций у протестующих. Жизнь входила в привычное русло. Взрослые вернулись на работу, дети в школу, полицейские на дежурство, пострадавшие домой. Все пришло в норму. Один только цензор продолжал тонуть. Управление по делам печати только-только возобновило работу после затянувшегося перерыва. Пока сотрудники отдела цензуры нехотя втягивались в бюрократическую рутину, начальник был уже бодр и полон сил. На первом же совещании он с гордостью объявил: «Правительство поддержало мою инициативу по выплате денежных вознаграждений писателям, чьи книги будут соответствовать новым нормам, предложенным управлением. Уверен, эта мера послужит драйвером роста для патриотической литературы в стране. На рассмотрении и еще одно мое предложение – ежемесячное всенародное голосование за лучшую книгу, главным призом в котором станет репортаж об авторе во всех крупных СМИ». Все в отделе, включая начальника, были потрясены тем, как сильно изменился цензор за последние дни. Под глазами у него проступили огромные черные круги, щеки впали, взгляд потух. Словом, выглядел он крайне скверно. Когда начальник спросил его, в чем дело, цензор озадачил его ответом: «Крыша протекла». Начальник, разумеется, понял его буквально и решил не тревожить беднягу расспросами о масштабах бедствия и стоимости предстоящего ремонта. Цензор никак не мог взять себя в руки и сесть за работу. Избегая разговоров с коллегами, он все время молчал, глубоко погруженный в свои мысли. Время от времени он запускал руку в выдвижной ящик стола в надежде нащупать среди груды бумаг заветный пузырек с таблетками от живота. Наконец, ему повезло. На дне пузырька оставалось две таблетки. Он разом проглотил обе, не взглянув на срок годности. Остаток рабочего дня цензор провел в безуспешных поисках чего-нибудь, что отвлекло бы его от тягостных мыслей. Жизнь казалась ему как никогда тоскливой. «Бороться — это выбор для тех, кто хочет жить, а я с некоторых пор не так уж уверен, что мне стоит оставаться на этой земле», — рассуждал он. Последний раз они беседовали с рыцарем неделю назад. Договаривались о планах и обсуждали реакцию управления на книги, которые печатались в типографии цензора. «Я порекомендовал бы вам для отвода глаз посылать в управление такие книги, которые заведомо не пройдут цензуру», — делился своими соображениями цензор. Между тем коллеги по отделу стали все чаще запрещать книги. «Вот они, борцы и передовики труда», — с грустью отметил цензор. «Вот кто заслуженно занимает свое кресло. А мне лучше было бы исчезнуть насовсем, скрыться где-нибудь, никому ничего не сказав. Но как же мама? Она ведь так нежна со мной, так старается сблизиться, обрести мое доверие. Нет, нельзя ей ничего рассказывать. А Зейна? Зейна. Интересно, сколько времени прошло со дня нашего расставания?» За неделю цензор смог осилить только две книги. Коллеги, заметившие, как он подавлен, начали догадываться, что проблема, с которой столкнулся цензор, явно куда серьезнее, чем банальная протечка. Неоднократные попытки узнать, что же случилось на самом деле, привели лишь к тому, что цензор начал огрызаться и еще глубже ушел в себя. На следующем совещании коллеги взяли инициативу в свои руки и сами предложили начальнику пополнить список запрещенной лексики рядом новых слов, таких как «сборщик налогов», «переворот» и «борьба». Прежде чем перейти к обсуждению, начальник объявил: «Правительство предприняло очередной решительный шаг на пути к полному искоренению теневого сектора и укреплению общественного контроля. С сегодняшнего дня каждой частной типографии будет представлен специальный человек из управления по делам печати, которого мы будем называть инспектором». Цензор посмотрел в окно. На небе собирались облака. В зале заседаний стало довольно темно, однако никто и не думал включать свет. Переведя взгляд на начальника, цензор разглядел на его лице смутную улыбку. «Надо бы сходить к окулисту», — подумал он. «Простите, но вы уверены, что инспектор — это действительно подходящий термин для такой должности?» — осторожно высказался один из сотрудников. «Абсолютно», — твердым голосом произнес начальник. «Инспектировать — довольно мягкий глагол. Инспектор ни во что не вмешивается, никому не навязывает свое мнение. Он лишь осуществляет надзор, держит ситуацию под контролем. Этот термин не должен вызвать негативной реакции в массах. Конечно, инспектор — это непростой наблюдатель, поскольку наблюдение подразумевает определенную степень отстраненности. Но он и не надзиратель. Мы ведь не хотим никого запугивать». Иногда кажется, что для всего в мире уже придумано название. Но порой мы испытываем такие эмоции, которые невозможно заключить в строгие смысловые рамки, наложенные на слова языком. «Что со мной?» — спрашивал себя цензор. «Переутомление, изнеможение, истощение, бессилие. Нет, все не то. Язык не самодостаточен, а потому несовершенен». Он чувствовал, что тысячи слов, которые составляли его богатый словарный запас, которые были так хорошо понятны ему во всей полноте своих значений, которыми он умел так виртуозно жонглировать, все они вдруг разом исчезли из его головы. Над зданием управления повисла большая черная туча, и в зале заседаний стало совсем темно. Цензор почувствовал, что начинает задыхаться. Все его тело вдруг покрылось потом, у него перед глазами встала картина. Он объясняет рыцарю, что им придется прекратить деятельность типографии, а рыцарь в ответ убеждает его, что отчаиваться нельзя, что есть множество других решений и что путь к спасению лежит в сопротивлении. Цензор будто бы не слышал ничего из того, что происходило на совещании. Он лишь смотрел на большие, готовые вот-вот выкатиться из орбит глаза начальника, на его поседевшую бороду, и думал: «Что это? Реальность или иллюзия? Я в обмороке? Я проваливаюсь в сон? А может, это и не сон вовсе? Может, это очередная фантазия?» Резкий скрип стульев о мраморный пол вернул его в сознание. Совещание подошло к концу. Коллеги начали расходиться по кабинетам. Цензор решил последовать их примеру и медленно встал, стараясь не обращать внимания на острую боль в боку. Выпрямившись, он почувствовал, что боль усилилась и разлилась по всему животу, сжав ему талию, словно туго затянутый пояс. Прежде чем цензор успел выйти из зала заседаний, начальник попросил его ненадолго задержаться и подождать, пока он закончит разговор с одним из коллег. «Это я уже где-то слышал», — подумал цензор и попытался вспомнить, кто и когда мог сказать ему эти слова, но ничего не вышло. Закончив разговор, сотрудник отправился к себе в кабинет, оставив цензора наедине с начальником. Начальник держал в руках папку с какими-то таблицами. Знаком подозвав к себе цензора, он произнес: «Я хотел бы вам кое-что показать». Подойдя поближе, цензор понял, Это была таблица с названиями и адресами частных типографий страны. Начальник ткнул пальцем в одну из колонок. «Вот колонка с названиями частных типографий. Вот колонка с именами владельцев». Проведя пальцем вниз по колонке, он остановился на одной из строк и отчеканил. «А вот здесь ваше имя». Эта фраза отозвалась в голове цензора бесконечным эхо, так что он уже не понимал, кто ее произнес, начальник или он сам. Ясно было одно. У говорящего не было ни грамма сомнения в том, что владелец одной из типографий именно цензор, а не какой-то однофамилец. Боль поднималась по пищеводу, точно кислотная река.